401. Посягать на радость духа могут лишь камень, носящий в сердце. Счастье крылья даны лишь возвышенным мыслью. Не надо толп и полков, можно достигать единым полетом духа. Явление единения побеждает полчище.